Игорь Северянин. «Ананасы в шампанском». Секция 4. Розирис 4. Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Промельк. Ивану Лукашу. Голубые голуби на просторной палубе, а дождинки капали, голуби их попили. На просторной палубе голубые голуби все дождинки попили, а дождинки капали. 1911 год. Пятицвет второй. В 20 лет он так нашустрил, проституток всех осестрил, астры звездил, звезды острил, погреба перереестрил, оставалось только выстрел. 1911 год. В ресторане. Граалю Арельскому. Воробьи на дорожке шустрятся, зеленеют кудри кротокуса. Привезли из Остенде устрицы, из стерлядей, из Череповца. Послушайте вы с салфеткою, накройте мне стол под липою, и еще я вам посоветую не стоять каменной глыбою, а угостить меня рыбою, артишокою и спаржей. Вы поняли? Помилуйте даже очень, и буду точен. 1911 год, май. Отчаяние. Я, разлоканив волосы русые, ухватила Петьку за ушко. В него шепнула: «Тебя я скусаю», и выпила бокал клико. Успокоив его благоматного, я дала ему морковки и чайку, и, закричавши «всего приятного», махнула серной полушку. Муж приехал с последним автобусом, будничный потертый манекен. Я застонала и перед образом молила участи Кармен. 1912 год, май. Поэза о Миньон. Не опоздайте к увертюре, сегодня ведь Миньон сама, как очаровательны тома твои лазоревые бури. Миньон, она со мной везде, и в бледнопалевых гостиных, и на форелевых стремнинах, и в сновиденьях, и в труде. Ищу ли женщину, с тоской смотрюсь ли в давнее былое, клянуль позорное и злое, Миньон, она везде со мной. И если мыслю и живу, молясь без устали Мадонне, то лишь благодаря Миньоне, грезовиденью наяву. Но ты едва ли виноват, ее бесчисленный хулитель? Нет, не твоя она обитель. О, Арнольдсон! О, баронат! 1914 год, октябрь. Блаженный Гриша. Когда проезжает конница мимо дома с красною крышей, в кухне дрожит и конница, сколоченная блаженным Гришей. И тогда я его мучаю насмешкою над дребезжаньем. Убегает, и над гремучею речкою льет рыданья. И хотя по благочестию нет равного ему в городе, он злится, хочет мести, мгновенно себя очертив. 1912 год, март. Предостерегающая поэза. Художники, бойтесь мещанок, они обездарят ваш дар своею врожденную сонью, своим организмом шарманок, они запесочат пожар в душе, где закон, беззаконье. Страшитесь и дев апатичных, с улыбкой безлучно стальной, с лицом постоянным, как мрамор, их лики из псевдоотичных душе вашей бально больной грозят беспросыпным кошмаром. Они не прощают ошибок, они презирают порыв, считают его неприличием, явлением дурного пошиба. А гений в глазах их — нарыв, наполненный гнойным величием. 1912 год, июль, Веймарн. Шансонет. Изящная, среднего роста, с головкою бронзоксиде. Она воплощение тоста «Манон, регарде, регарде». Пикантная, среднего роста, она героиня Доде. Поклонников много, их доста «Манон, регарде, регарде». Но женщина среднего роста бывает высокой, «Un Dieu». И надо сознаться, что просто «Манон, регарде, регарде». 1909 год, ноябрь. Она критикует. «Нет, положительное искусство измельчало. Не смейте спорить, граф, упрямый человек. По пунктам разберем и с самого начала начнем с поэзии. Она полна коллег. Хотя бы Фофанов, пропойца и бродяга, а критика ему дала поэта роль». Поэт, хорош поэт, ходячая малага, и в жилах у него не кровь, а алкоголь. Как вы сказали, граф, до пьянства нет нам дела, и что критиковать мы можем только труд. Так знаете ж, книг его я даже не смотрела, не интересно мне. Тем более, что тут навряд ли вы нашли б занятные сюжеты изысканных людей, привычки, нравы, вкус, блестящие балы, алмазы, эполеты. О, я убеждена, что пишет он «en russe». Естественно, что нам, возвращенным на Шекспире, аристократам мысли, чувства и идей, не интересен он, брецающий на лире руками пьяными, безвольный раб страстей. Ах, да, не спорьте вы, поэзией кабацкой не увлекусь я, граф, нет, тысячу раз нет. Талантливым не может быть поэт с фамилией, пардон, такой дурацкой. И как одет, мон дьё, он прямо хулиган. Вчера мы с Полем ехали по парку, плетется он навстречу, грязен, пьян. Кого же воспоет такой мужлан? Кухарку? Смазные сапоги, оборванный тулуп, какая-то ужасная папаха? Сам говорит с собой. Взгляд страшен, нагл и туп. Поверите, я чуть не умерла от страха. Не говорите мне, он пьет от неудач. Мне право, дела нет до истинной причины. И если плачет он, смешон мне этот плач. Сантиментальничает ли создан мужичина? Без положения в обществе, без чина. 1908 год. Конец четвертой секции.